Алексис Ротс, сказал Шон, прочитав имя. Алексис из Югиахга Экспиопли. Один из ваших знакомых сообщил, что она была свидетелем. Она готова дать показания, если мы сможем гарантировать ее безопасность, сказала Гейл. Одна проблема. Все порталы будут деактивированы для проведения плановых проверок технического обслуживания, сказал Кирк. Я знаю. Это значит, что нам придется лететь самолетом, сказал Шон. Не то чтобы у нас было много вариантов, сказала Регина. А, черт с ним. Гейл, подготовь пеликана к отъезду на Гавайи. Мы воспользуемся гражданским транспортом, чтобы долететь до Лос-Анджелеса. Если мы используем военную силу, то можем оказаться против темного всадника. А поскольку запасы третьей энергии все еще невелики, мы не можем так рисковать, сказал Шон. Вас понял. Гейл сказала, что пойдет готовить пеликан. Позже. Ты же знаешь, когда мне сказали, что я получу хорошую защиту, я тебя не ждал, сказал Алексис, заставив Шона хихикнуть, прежде чем вошел контакт Шона по имени агент Сандерс. Сандерс, сказал Шон, пожимая ему руку. Рад тебя видеть, Шон, сказал Сандерс. Так мы на нем полетим? Спросил Алексис, указывая на частный самолет снаружи. Нет, это просто прикрытие. Мы сейчас летим самолетом в Лос-Анджелес, сказала Регина. Отпускать? Спросила Гейл, когда они вошли в самолет, не имея на данный момент никакого оружия, кроме пистолетов. Войдя в самолет, они встретили стюардессу с каштановыми волосами, карими глазами и белой кожей. «Мэм», — сказал Шон, прежде чем показать ей их удостоверение. «Вы действительно можете, ребята, взять на себя первый класс?» — спросила женщина. «Ну, мисс», — попытался сказать Шон. «Дилия», — сказала Дилия. «Дилия из Покемон Херепиопли. Как я мог удержаться, чтобы не добавить ее из всех людей? Ну, Дилия, да, мы можем, если это необходимо для нас, если вы нас извините», — сказал Шон, когда они направились в первый класс, прежде чем устроиться. «Никогда раньше не был в первом классе. Очень приятно», — сказала Регина. «С тех пор, как была создана моя компания, я летал только на частных самолетах», — сказал Шон, прежде чем сесть рядом с ней. «Так что ты можешь рассказать мне о Сандерсе?» — спросила Реджина. «Он, рассказывать особо нечего. Я знаю его уже 5 лет, и я знаю, что он испортил брак из-за того, что был идиотом», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «Но он верный и один из самых крутых ублюдков, которых я знаю», — сказал Шон. «Шон, капитан проводит нас до Лейна», — сказал Сандерс. «Ок», — сказал Шон, подходя к телефону, прежде чем его соединили с Лейном. «Пока все хорошо?» — спросил Лейн, просматривая различные файлы на своем компьютере. «Мы все еще на земле прямо сейчас. Все еще не похоже, что Ким нас раскусила. Пусть так и будет», — сказал Шон. «Не волнуйся, сынок. У меня есть агенты счета на него прямо сейчас. Он никуда не денется», — сказал Лейн. «Убедись, что так оно и останется», — сказал Шон перед тем, как они взлетели. «Так как же получается, что самый могущественный человек в мире защищает меня?» — спросил Алексис, улыбаясь Шону, который усмехнулся. «Я знаю Эдди Кима еще со школьных лет. Тогда он был головорезом, а теперь стал криминальным авторитетом. Я должен был догадаться, что это произойдет», — сказал Шон. Тем временем в грузовом отсеке был послан таймер, как только самолет набрал определенную высоту, прежде чем он взорвался. «Так расскажи мне о себе», — спросил Шон. «Ну, честно говоря, мне нечего сказать. Тогда я хотела стать моделью, но так и не смогла найти подходящего агента», — сказал Алексис, прежде чем зажегся свет. «Хм», — сказал Шон, прежде чем один из пилотов, известный как Рик, подошел к ним. «Что-то не так?» — спросила Гейл. «Именно это мне и нужно от тебя услышать», — сказал Рик, ведя их вперед и вниз по техническому уровню, видя, что главный пилот Сэм мертв. «Какого черта?» — сказал Шон, прежде чем спрыгнуть вниз и осмотреть тело, как и Гейл. «Что случилось?» — спросила Гейл. «Даже не знаю. Похоже на сердечный приступ. Но что-то здесь не так. Несмотря на свой возраст, он выглядел достаточно здоровым и здоровым, чтобы предотвратить это». «Что-то здесь не так», — сказал Шон, прежде чем они направились обратно. «Я работаю с этим человеком уже 10 лет, и ни разу у него не было признаков плохого самочувствия», — сказал Рик. «Думаешь, нам стоит вернуться?» — спросила Реджина. «Нет, на обратный путь уйдет больше времени. Мы держим курс», — сказал Шон. «Право», — сказал Рик, садясь на свое место. «Что происходит?» — спросила Дилия, входя. У вашего пилота случился сердечный приступ. По крайней мере, так это выглядит. Сделай мне одолжение, присматривай за пассажирами, пожалуйста», — сказал Шон, заставляя ее кивнуть, прежде чем уйти. Алексис подождала, пока остальные вернутся, прежде чем они это сделают. «Что случилось?» — спросил Алексис. «У командира экипажа случился сердечный приступ. По крайней мере, так это выглядит», — сказала Гейл. «Я все еще не думаю, что это произошло», — сказал Шон, когда самолет затрясся от грома и сильного ветра. «Пока это происходило, Рик продолжал вести самолет обратно в Лос-Анджелес, прежде чем заметил что-то, что заставило его глаза расшириться. Какого черта?» Рик сказал, что видел настоящую змею на панели, прежде чем разбить ее, но не смог увидеть другую, которая возилась с управлением. Когда это произошло, воздушные маски упали вниз, и шокирующий целый рой змей различных видов упал вниз. Это, в свою очередь, заставило пассажиров кричать от ужаса, что привлекло внимание группы Шона. «Какого черта?» – спросила Гейл. «Я понял», – сказал Сандерс, направляясь вниз, но замер от страха, увидев так много змей. «Вот дерьмо», – сказал Сандерс, прежде чем самолет снова тряхнуло и Сандерс упал на змей. «Черт, оставайся здесь», – крикнул Шон, прежде чем броситься вниз, чтобы помочь Сандерсу, поскольку он кричал в ужасе, прежде чем одна из змей ударила его в грудь, прежде чем Шон оттолкнул ее. «У меня офидиофобия, страх перед змеями», — сказал Сандерс, прежде чем Гейл бросилась вниз. «Змей, как, черт возьми», — сказала Гейл. «Поднимите пассажиров сюда», — крикнул Шон, когда они бросились к гражданским и использовали электрошокеры, чтобы шокировать змей, которые убили их. «Все, двигайтесь вперед», — крикнул Шон, прежде чем увидел змей, нападающих на Лей. «Какого черта?» — сказал Шон, прежде чем толкнуть гражданских вперед. Примерно лишь менее трети удалось пережить это неожиданное нападение. «Сначала динозавры, теперь змеи?» — спросила Риджина. «Я не знаю, что тебе сказать», — сказал Шон, когда они с Гейл несли Сандерса вверх по лестнице. «Мы упустили этих ублюдков, потому что они были хладнокровны», — сказал Сандерс, прежде чем Шон и Гейл усадили его. «Сандерс, послушай меня, ты в порядке? Просто сделай глубокий вдох, Сандерс, у тебя приступ паники», — сказал Шон, но он просто попытался расстегнуть рубашку, заставив Шона нахмуриться, прежде чем разорвать ее, увидев, что он сильно отравлен, заставив Алексис в шоке прижать руки ко рту. «Черт», — сказала Гейл. «Удача», — сказал Сандерс перед смертью, заставив Шона вздохнуть. «Черт возьми», — сказал Шон. «Что случилось?» — спросил Рик, прежде чем увидеть мертвого агента. «О, черт», — сказал Рик. «Нам нужно что-то придумать», — сказал Шон. «Единственное, что мы можем сделать, это отправиться в Лос-Анджелес. Если одна из этих проклятых тварей наткнется на цепь или что-то в этом роде, мы упадем прямо в океан», — сказал Рик, прежде чем направиться в рубку управления. «Мне нужно поговорить с Лейном», — сказал Шон, направляясь прямо к телефону, и, прежде чем ответить, позвонил Лейну. «Есть что-нибудь новенькое?» — спросил Лейн. «Сэм, Сандерс мертв», — сказал Шон, заставляя его сузить глаза. «Ты знаешь все эти гребаные сценарии безопасности, которые мы проверяли. Что ж, мы находимся в самом центре того, о чем никто из нас и не думал за миллион лет», — сказал Шон. «О чем ты говоришь?» — спросил Лейн. «Эдди Ким каким-то образом умудрился заполнить весь самолет ядовитыми змеями», — сказал Шон. «Подожди, подожди, что это за безумный самолет? Он не может гарантировать, что змеи доберутся до Алексис», — сказал Лейн. «Ему и не придется, если они собьют весь этот чертов самолет. И еще кое-что, все эти змеи разные виды, кобры, гремучие змеи, как вы их называете. Я бы не удивился, если бы здесь была гребаная анаконда», — сказал Шон. «Но на Гавайях не водится змеи», — сказал Лейн. «Должен же быть импортер. Просмотрите досье на людей, которые, как известно, незаконно завладели змеями», — сказал Шон. «Будем делать. Постарайся сохранить жизнь, Алексис, пока не доберешься до Лос-Анджелеса», — сказал Лейн, прежде чем повесить трубку. «Алексис», — сказал Шон, подходя к ней. «Да», — спросил Алексис. «Мне нужно, чтобы ты остался здесь. Если одна из этих змей сумеет укусить тебя, все будет кончено», — сказал Шон, заставив ее кивнуть, прежде чем уйти. «Эти змеи со всего мира. Как Эдди Ким доставил их сюда?» — спросила Риджина. «Наверное, из грузового отсека. Это единственное место, куда он мог прокрасться незамеченным. Вероятно, хорошо спрятан, сказала Гейл. Тем временем на земле, в этом нет никакого смысла, сказал Турок, рассматривая различные фотографии змей, присланные Шоном и его группой. В чем дело? Спросил Лейн. Эти змеи со всего мира, я бы знал, сказал Роланд. Ну, кто-то же должен был их протащить, сказал Лейн. И я точно знаю, кто это, сказал Турок, вытаскивая папку. Критлер. Известно, что он собирает нелегальных змей всех видов со всего мира. За это меня дважды арестовывали. Ким, должно быть, заплатила ему за этих змей, сказал Турок. Подожди секунду. Он должен был знать заранее, чтобы спланировать это. Чтобы знать, что порталы будут закрыты для обслуживания и что мы сможем транспортировать ее только по воздуху. Я думаю, у нас есть осведомитель в ФБР, сказал Лейн. Или в полицию. Они тоже пользуются этими порталами, сказал Роланд. Вот именно. Я пошлю отряд, чтобы исследовать их и найти нашего крота, сказал Лейн. А как насчет антиэйдов? Спросил Роланд. Мы заберем их у Крайтлера, когда поймаем его, сказал Турок. Тем временем в воздухе. Это я или самолет идет ко дну? Спросила Регина, заметив, что самолет накренился. Черт, крикнул Шон, прежде чем броситься в рубку управления. Пока он это делал, служебные тележки начали врезаться в баррикаду, которую они установили, чтобы не пускать змей. Всем немедленно подняться наверх, закричала Гейл, поднимая как можно больше гражданских. Шон ворвался в рубку управления и увидел, что Дилли отбивается от змей, прежде чем он ударил ее по голове ботинком, заставив ее вздохнуть с облегчением. «Полегче, милая», — сказал Шон, прежде чем сесть в пилотское кресло, и остановился, прежде чем они выровнялись. «Где, черт возьми, Рик?» — спросил Шон, выходя из подсобки с распухшей рукой. «А вот и я», — сказал Рик с болью, прежде чем его вытащили. «Черт, такие вещи есть везде», — сказал Шон, прежде чем ввести Рику стабилизирующий агент. «Да, это ты мне говоришь. Один из маленьких ублюдков просто прыгнул на меня, прежде чем я упал», — сказал Рик, прежде чем его рука вернулась к нормальному размеру. Шон вышел наружу, чтобы посмотреть на остальных гражданских. «У нас не было выбора. Змеи у нас повсюду», — сказал Алексис. «Да, я понимаю, что ты сделал то, что должен был сделать», — сказал Шон, прежде чем заметил, что воздух отключился, и он вздохнул. «Если этот воздух не включится снова, здесь будет трудно дышать», — сказала Регина. «Единственный способ снова включить его — это спуститься в грузовой отсек», — сказала Гейл. «Я пойду», — сказал Шон, прежде чем спуститься по воздуховодам в грузовой отсек. «А-а!» — крикнул Шон, падая на груду багажа. «Мягкая посадка», — сказал Шон, прежде чем встать. «Посмотри, сможешь ли ты найти точку происхождения этих змей», — сказала Гейл. «На нем», — сказал Шон, прежде чем оглядеться и найти большой ящик. «Найти ее. Похоже, там была установка выпуска, когда мы достаточно высоко поднялись. Это объясняет, как они выбрались», — сказал Шон. «Ким знала каждый наш шаг заранее», — сказала Регина. «Вероятно, грязные копы посвящают его в детали нашей операции», — сказала Гейл. «Я поставлю на это свои деньги», — сказал Шон, прежде чем найти пульт управления. «Найти ее», — сказал Шон, прежде чем нажать на рычаг, и свежий воздух вошел через вентиляционные отверстия. «Отличная работа. А теперь возвращайся, пока тебя не укусили», — сказала Регина. «На нем. Подожди секунду». Шон сказал, что нашел большой нож в одном из чемоданов. «Это тебе пригодится», — сказал Шон, прежде чем направиться обратно. Вернувшись, Шон увидел, что Гейл разговаривает по телефону. «Здесь, его переулок», — сказала Гейл, протягивая ему телефон. «Сэм?» — спросил Шон, прежде чем усмехнуться. «Отличная работа», — сказал Шон, прежде чем повернуться к остальным гражданским. «Все слушайте внимательно. У них есть антияд на земле для нас, когда мы приземлимся», — сказал Шон, вздыхая с облегчением. «Пойду скажу Рику хорошие новости», — сказала Делия, направляясь к двери, но та не открылась. «Рик!» — крикнула Делия, но он не ответил. «О, не говорите мне», — сказала Гейл, когда они с Шоном с помощью ножа, который он нашел, открыли дверь, прежде чем оттуда выпало мертвое тело Рика и в комнате появился рой змей. «Закрой его!» — крикнул Шон, прежде чем они захлопнули дверь. «Пожалуйста, скажи мне, что ты знаешь, как управлять этой штукой», — спросила Гейл. «Я знаю», — сказал Алексис, привлекая их внимание. «Несколько лет назад я брал уроки пилотирования у своих друзей», — сказал Алексис, заставив Шона вздохнуть. «Довольно, довольно. Я имел дело с этими гребаными змеями на этом гребаном самолете. Всем пристегнуться. Я собираюсь открыть несколько гребаных окон». Шон сказал, чтобы все двигались и пристегивались. Шон достал пистолет и прицелился в окно. «На счет три. Раз, два, три», — крикнул Шон, стреляя из пистолета, и стекло разбилось прежде, чем Гейл открыла дверь, заставив змей вылететь из комнаты, прежде чем они втроем ворвались внутрь и закрыли дверь, прежде чем Алексис села в кресло пилота. «Ладно, поехали», — сказал Алексис, садясь за руль, прежде чем начать выравнивать самолет, как раз когда они подъезжали к взлетной полосе. «Лейн», — сказал Шон по коммуникатору, — «я слышу тебя, сынок. Послушайте, вам нужно вернуться и снизить скорость, или вы войдете, чтобы быстро», — сказал Лейн. «У нас нет на это времени. Мы должны приземлиться прямо сейчас. У нас тут раненые и отравленные люди», — сказал Алексис. «Попробуй сейчас приземлиться, и ты быстро войдешь», — сказал Лейн. «Ну, тогда очистите остальные взлетно-посадочные полосы, потому что наша задница идет на посадку», — крикнул Шон. «Вставьте эту потрясающую музыку, когда самолет приземляется в фильме». Алексис быстро вытащила шасси, когда они достигли взлетно-посадочной полосы. «Теперь держите ее ровно», — сказала Гейл. «Я знаю, что делаю», — сказал Алексис, прежде чем они начали приземляться. «О, черт левый», — крикнул Шон, прежде чем Алексис свернула влево, чтобы избежать столкновения. К счастью, ей удалось остановиться в идеальном месте, заставив их вздохнуть с облегчением. «И ты сказала, что хочешь стать моделью», — спросил Шон, заставив ее ухмыльнуться. «Позже. Ты не можешь так поступить со мной», — закричал Эдди Ким, когда его втащили в храм ксеноморфов, где Свитш все еще выглядел безумно напуганным. «Заткнись», — сказала Гейл, ударив его кулаком в лицо. «А теперь посмотрим, сработает ли это». Шон сказал, что вводил Ким желтую жидкость, которую Свитш создавал из своего тела. Ким начал стонать от боли, прежде чем лицо обнимателя вцепилось в его лицо, заставляя его кричать от страха и ужаса. Прошло не меньше часа, прежде чем грудная клетка Кима вышла наружу, заставив его закричать от боли, но, к своему ужасу, он начал быстро выздоравливать. «Похоже, эта штука все-таки работает», — сказала Гейл, когда еще один обниматель вцепился в Кима, заставляя его кричать от ужаса. «По крайней мере, теперь он может загладить весь причиненный ему вред», — сказал Шон. «Все еще нужно полностью протестировать этот материал, прежде чем распространять его среди наиболее важных членов Альянса», — сказал Шон. «Позже. До сих пор не могу поверить, сколько дерьма ты в последнее время принимаешь», — сказал Фрэнк Касл Шону. «Поверь мне, я тоже раздражен», — сказал Шон, прежде чем они вошли к нему и увидели человека в военной форме с чином адмирала на плечах. «Привет, мальчики», — сказал мужчина. «Адмирал Энтони», — сказал Шон, пожимая ему руку. «Давненько не виделись», — сказал Шон. «Почти 8 лет, решил заскочить», — сказал Энтони. «Привет», — сказал Турок, входя. «А это кто?» — спросил Турок. «Это мой старый друг Итальбот. Познакомьтесь с ним 12 лет назад», — сказал Шон. «Еще одно из твоих больших приключений?» — спросил Турок, заставив Шона усмехнуться. «Вообще-то да, и тебе понравится эта история», — сказал Шон. Глава 66. Глава 66. Существо. 2009. 12-летний Шон сейчас находился на лодке с двумя людьми, которые служили его отцу в армии. Фрэнк Касл и Билли Руссо работали вместе с ним над проектом, который правительство только что одобрило. Полагая, что акулы могут быть лекарством от рака, они послали Шона и его команду в Карибское море. «Я попытался посмотреть, где это произошло, но не смог найти его. Эй, ребята, как у них дела?» — крикнул снизу Шон, прежде чем направиться наверх. Билли посмотрел на монитор, определяя их местоположение и статус. Тот же Билли из сериала Netflix «Каратель». «Похоже, у них все в порядке, оставаясь в своих собственных районах», — сказал Билли еще до того, как поднялась тревога. «Подожди минутку. Похоже, у номера 4 возникли проблемы», — сказал Билли, заставив Шона вздохнуть. «Кажется, я понимаю, почему», — сказал Фрэнк, указывая на рыбацкую лодку. «Это, должно быть, Бен Медиера. Слышал, что он должен быть настоящим крутым парнем», — сказал Фрэнк. «Мы это выясним», — сказал Шон, направляя лодку к ним. Большая белая птица внизу попалась на крючок рыбакам. «Ха-ха-ха, это будет трофей года», — сказал один из рыбаков, прежде чем лодка Шона припарковалась рядом с ними. «Отойди, Крюгер», — завопил Бен. Он никогда не любил этого парня с тех пор, как приехал на острова, всегда мешал ему получать прибыль. «Что вы, идиоты, себе позволяете?» — спросил Шон. «Это называется рыбалка. Учись, тупица», — сказал Бен. «Ну, то, что ты противостоишь беременной самке акулы. Мы пометили эту акулу несколько недель назад. Продолжай в том же духе, и ты убьешь не только ее, но и детенышей внутри нее», — сказал Шон, заставив мужчину, который поймал ее взгляд, забеспокоиться. «Беременна?» — спросил мужчина. «Да, это ваше представление о спорте?» — спросил Шон, ничуть не удивившись. «Крюгер, да пошел ты!» — завопил Бен. «Иди и найди другую акулу. Этот мой!» — завопил Бен. «Больше нет!» — сказал Шон, надевая свое снаряжение. «Ребенок, не надо!» — крикнул Фрэнк, прежде чем Шон нырнул, чтобы освободить акулу. «Сукин сын!» — Бен сказал, что достает оружие, чтобы бросить в него, но Фрэнк и Билли нацелились на него. «Положи его, придурок!» Фрэнк Сайд заставил его зарычать еще до того, как оборвалась связь, и Бен завопил от досады. «Скажи этому парню, что в следующий раз, когда я его увижу, я его убью. Я убью его!» — крикнул Бен, прежде чем Билли успел поднять диктофон. «Я уверен, что шеф захочет услышать это, когда мы вернемся», — сказал Билли, заставив Фрэнка хихикнуть, прежде чем подошел Шон. «В следующий раз, когда ты попытаешься вмешаться в работу правительства, мы отправим тебя в тюрьму, тупой ублюдок», — сказал Шон, заставив его закричать от досады, прежде чем уехать. «Видели бы вы ее, ребята, она была прекрасна», — сказал Шон, заставив их хихикнуть, прежде чем поднять его. «Ты сошел с ума, ты это знаешь», — сказал Билли, заставив Шона ухмыльнуться. «Работает в нашей семье. Сколько сейчас времени?» — спросил Шон, заставив Фрэнка посмотреть на солнце. «Уже почти 9. Самолет уже должен был приземлиться», — сказал Фрэнк. «Черт возьми, одному из нас нужны часы», — сказал Шон, заставляя их смеяться. В отдалении местный рыбак по имени Адам Пакет водил свою лодку с большим крюком, волочившимся по океанскому дну в поисках сокровищ. Когда он делал это, его крюк зацепился за что-то, что развернуло его лодку. «Аво!» — крикнул Адам, когда его лодка остановилась, прежде чем он подошел к крюку и начал вытаскивать ее. Один раз она поднялась до самого верха, хотя все, что было видно, это большая пустая клетка. «Какого черта?» — растерянно сказал Адам, прежде чем получше заглянуть внутрь и увидеть то, что выглядело чешуйками и раковинами повсюду. Однако ему было неизвестно, что нечто действительно находилось в клетке в течение 25 лет и теперь, наконец, снова освободилось. Между тем, Шон, Фрэнк и Билли дошли до аэродрома, прежде чем увидели отца и брата, команду отца и Гейл с Региной. «Привет, ребята», — сказал Шон, подходя к ним. «Вот ты где. Почему ты так долго ждал?» — спросил Том у сына. «Местный рыбак по имени Бен Медьера доставил нам немало хлопот, пытаясь убить одну из акул», — сказал Шон. «Я полагаю, вы, ребята, позаботились об этом», — сказал Лейн. «Я его предупредил. В следующий раз, когда он вмешается в работу правительства, он проведет остаток своей жизни в тюрьме», — сказал Билли, заставив его усмехнуться. «Немного мягче, если вы спросите меня», — сказал Лейн. «О, расслабься», — сказал Шон, прежде чем они направились в город к докам. «Хорошее место», — сказала Риджина, любуясь океаном. «Да, это довольно круто», — сказал Шон перед полицейской машиной, припаркованной рядом с ними. «Хаэм», — сказал Шон, когда шеф вышел. «Привет, шеф», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Шон, что я тебе говорил насчет того, чтобы называть меня так?» — сказал шеф. «Просто зови меня по имени», — сказал шеф. «Извини, Гибсон, что случилось?» — спросил Шон. «Мне нужно, чтобы ты пошла со мной. Бен Медьера был убит акулой», — сказал Гибсон. «Чего ждать?» — сказал Шон. «Пойдем со мной, я тебе покажу», — сказал Гибсон. Вскоре они прибыли в другую часть дока и обнаружили тело. «Я не специалист по акулам, как вы, но я вижу, что это было вызвано акулой». Бобби сказал, что видел все это. «Клянусь великим белым, он пытался убить», — сказал Гибсон. «Нет, это не было вызвано большим белым. От него почти ничего не осталось. Большие белые обычно оставляют меньше тела вокруг», — сказал Шон, когда они с доктором острова осмотрели останки. На многое, он похож на мясо для гамбургера, сказал Гибсон. Возможно, но все же эти раны недостаточно близки к ранам Великого Белого. На самом деле я никогда не видел жертву акулы с такими ранами, сказал Шон. Ты веришь, что это было что-то другое? Спросил Гибсон. Хаэм, я еще свяжусь с тобой по этому поводу. Постарайтесь на какое-то время удержать людей подальше от воды, Шон сказал, прежде чем уйти, чтобы вернуться к группе. Позже, Дэвид решил остаться и исследовать остров, в то время как остальные отправились на остров, известный как остров Акульего Зуба. «Адское место для работы», — сказал Лейн, когда они причалили к порту, прежде чем он заметил несколько странно выглядящих тотемов. «Черт бы побрал эти штуки», — сказал Лейн. «Тотемы, говорят, весь этот остров проклят», — сказал Шон, когда они вошли в здание. «Я все думал, когда же вы все появитесь», — сказал Тельбот над ними. «Шеф велел мне взглянуть на тело Бена Медиеры. Я думал, что на него напала акула, но раны не соответствуют ни одному известному виду», — сказал Шон. «Другие устанавливали линии электропередач взамен старых из-за того, что никто не пользовался этим местом в течение 25 лет. Пока они занимались этим, Регина была на рабочем месте Шона, рассматривая различные фотографии и статьи об акулах. Затем ее глаза остановились на фотоальбоме, прежде чем она открыла его и улыбнулась, увидев различные фотографии его и его друзей как в школе, так и в армии, прежде чем ее глаза остановились на чем-то, чего она не ожидала. Женщина, которая выглядела невероятно больной, держа на руках младенца. «Анна», — сказал Тельбот, подходя к ней. «Ее зовут Анна. Она была крестной матерью детей Тома, а также дочерей Сэма и Росса», — сказал Тельбот. «Что случилось?» — спросила Реджина. «Думаю, ты догадываешься. Он умер от рака через 3 дня после рождения. Он узнал о ней только несколько месяцев назад. Вот почему он все это делает. Чтобы то же самое не случилось ни с кем другим», — сказал Тельбот, прежде чем Шон снял трубку и нахмурился. «Ребята, было еще одно нападение», — сказал Шон. Вскоре они снова добрались до острова, чтобы забрать Дэвида, который был с дочерью Гибсона Элизабет. «Что, черт возьми, случилось на этот раз?» — спросил Шон у Гибсона, и тот вздохнул. «Местные ребятишки прыгали с края в воду, как обычно. Затем, когда ваш брат и еще один мальчик спрыгнули вниз, на последнего напала и убила та же акула, что и раньше. Только на этот раз твой брат хорошо разглядел его. Никогда раньше не видел такого зверя», — сказал Гибсон. «На что это было похоже?» — спросил Лейн у Дэвида. «Он был похож на акулу, но в то же время это было не так. Тело не было гладким, как у всех акул, а кожа вся бугристая», — сказал Дэвид. «У акул нет бугристой кожи», — сказал Шон. «Доктор вытащил это из мальчика, когда осматривал тело», — сказал Гибсон. И Шон взял его и посмотрел. «У него есть характеристики Великого Белого, но что-то не так, мы обыщем воды и поищем эту штуку», — сказал Шон, когда они с остальными ушли. «Эй, Крюгер, я слышал, что это была твоя акула, которая даже пометила эту чертову штуку пакет. Сказал, что пытался настроить всех против него, но потерпел неудачу, так как Шон сделал много хороших вещей для людей этого острова за последние 3 месяца. Иди побеспокой кого-нибудь, у кого есть время для твоего бесполезного дерьма», — сказал Шон, получив несколько смешков от местных жителей и заставив пакет-то нахмуриться. Вскоре группа возвращалась на остров Акулий Зуб. Внизу Шон осматривал зуб, прежде чем вошла Гейл. «И вообще, кто был этот осел?» — спросила Гейл. «Адам Пакет, местный рыбак, который любит внимание и деньги. Маленький ублюдок всегда был против меня с тех пор, как я приехал. Как только я начал получать всеобщее одобрение здесь, он стал все больше раздражаться», — сказал Шон, прежде чем внимательно посмотреть на зуб, и широко раскрыл глаза. «Что за?» — сказал Шон, прежде чем взять его под микроскоп. «В чем дело?» — спросила Гейл. «У этого зуба есть корни, у великих белых нет корней», — сказал Шон, прежде чем вручить ему конверт. «Есть ли такие?» — спросила Гейл. «Нет, млекопитающие делают именно то, что они есть, но сам зуб вызывающе похож на большой белый», — сказал Шон, прежде чем монитор показал беременную большую белую в зеленом цвете. «Это тот большой белый, которого ты пометил, верно?» — спросила Гейл. «Из них», — сказал Шон, прежде чем появилось что-то еще в красном цвете. «Какого черта?» — сказал Шон, прежде чем он начал приближаться к большому белому, и когда это произошло, жизненно важные органы начали действовать, прежде чем распластаться, заставляя их обоих броситься вверх. «Что, черт возьми, случилось с Великим Белым?» — спросил Билли, прежде чем Шон остановил лодку. «Что-то напало на нее», — сказал Шон, прежде чем он приблизился к ним. Шон включил камеры внизу, чтобы получше рассмотреть его. «Что это за чертовщина?» — спросил Билли, прежде чем они увидели что-то похожее на оружие, атакующие камеры. «И что теперь?» — спросил Фрэнк, когда они прислушались к чему-нибудь необычному, прежде чем раздался громкий визг и нечеловеческая рука ударила по кораблю, прежде чем Шон взял мачете и отрезал палец, заставив его взреветь от боли, прежде чем уплыть. «Что за чертовщина?» — спросил Шон, прежде чем схватить палец, показывая, что это коготь. «Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное?» — спросила Гейл. «Нет», — сказал Шон. «Наутро, очевидно, прошлой ночью Паккит поймал тушу Большого Белого и держал ее над доками, утверждая, что убил зверя, убившего двух человек. Прекрати нести чушь. Все, что ты сделал, это нашел мертвое тело», — сказал Шон. «Никто не верит ни единому слову Паккита с самого начала, потому что они знали, что он за человек. В чем дело, Крюгер? Ты просто завидуешь, что я убил твоего маленького питомца», — насмешливо сказал Паккит, прежде чем Шон ударил его кулаком в лицо, разбив ему нос. «Бесить», — сказал Шон. «Достаточно», — сказал Гибсон, подходя к ним. «Шон, я знаю, тебе не понравится то, что я собираюсь сказать, но чтобы доказать всем, что ваша акула никого не убивала, мы должны вскрыть ее», — сказал Гибсон. «Нет, я не позволю тебе изувечить мой трофей», — сказал Паккит. «Оно уже изуродовано тем, что на самом деле сделало это. А теперь назад», — сказал Гибсон, протягивая Шону нож, отчего тот вздохнул. «Клянусь, я убью того, кто на самом деле это сделал», — сказал Шон, прежде чем разрезать акулу, прежде чем ее кишки вывалились наружу и ее нерожденные детеныши вместе с несколькими переваренными рыбами, но не настоящими телами. «Это доказывает, что акула этого не делала», — сказал Гибсон, заставив местных жителей застонать, увидев, что там еще что-то есть. «Сейчас, Паккит, это ты будешь здесь убирать», — сказал Гибсон, заставив его зарычать от досады. Шон осматривал коготь прошлой ночью, прежде чем его взгляд упал на человека, известного как оборотень, местного жителя, который обладал некоторыми довольно безумными чертами характера, прежде чем он заметил, что смотрит на коготь в страхе. «Ты знаешь, что это такое?» — спросил Шон перед тем, как просто встать и убежать в страхе, заставив Шона заподозрить неладное. Позже Шон и его группа сидели в баре и обсуждали все, что знали. «Это как-то связано с людьми, которые управляли островом 25 лет назад, но все отредактировано», — сказал Шон, глядя на присланные файлы. «Для тебя да. Вам нужен высокий уровень допуска, чтобы получить доступ к этим файлам», — сказал Тальбот. «Есть ли какая-нибудь информация, которую мы можем получить?» — спросил Шон. «Я звонил во флот несколько минут назад, они сказали, что перезвонят», — сказал Тальбот еще до того, как владелец бара сообщил им, что флот перезвонил. «Наконец», — сказал Шон, направляясь к телефону. «Алло», — сказал Шон. «Шон Эшберн Крюгер», — сказал мужчина на другом конце провода. «Да», — сказал Шон, — «это адмирал Ричленд. Ты звонил насчет острова акульих зубов?» — спросил Ричленд. «Да. Послушайте, в последнее время здесь происходит что-то очень странное. Было несколько нападений, которые выглядят как нападение акул, но это не так», — сказал Шон. «Странно, как именно?» — спросил Ричленд. «Честно говоря, я понятия не имею, как это объяснить. Единственное, что я могу сказать, это то, что делает это, напало на мою лодку прошлой ночью и не имело полного внешнего вида акулы. Это выглядело так почти человечески», — сказал Шон, заставив его нахмуриться на другом конце провода. «Ты еще что-нибудь знаешь?» — спросил Ричленд. «Только небольшие улики, которые у меня есть. Акулий зуб с корнями и коготь, который мне удалось достать, когда я его отрубил», — сказал Шон. «Слушай меня очень внимательно. Не говорите никому, что вы не доверяете этой информации, и держите ее при себе некоторое время. Я отправлюсь на остров и расскажу тебе все, что знаю, с глазу на глаз», — сказал Ричланд, прежде чем повесить трубку. «Хаем», — сказал Шон, прежде чем положить трубку. «Ну и что?» — спросил Тальбот. «Адмирал Ричланд сказал, что приедет и все нам расскажет», — сказал Шон. «Адмирал Ричленд?» — спросил Росс. «Да, это имя тебе что-нибудь говорит?» — спросил Шон. «Мы знали лейтенанта Ричленда еще тогда, когда был жив твой дед. Он был одним из его лучших людей», — сказал Шепард. «Папа?» — спросил Шон. «Я никогда не знал его так хорошо, но его репутация говорит, что он сделает все, чтобы выполнить эту работу», — сказал Том. «Если он едет сюда, значит, знает об этом больше, чем кто-либо другой», — сказал Лейн. «Я в этом не уверен», — сказал Шон, выглянув в окно и увидев снаружи испуганного вервольфа, прежде чем убежать. «Какой он? Он псих», — сказал Лейн. «Я так не думаю. С ним что-то не так», — сказал Шон. Позже, ночью группа направилась обратно на остров, прежде чем Шон и Дэвид услышали сигнал воздушной тревоги. «Какого черта?» — сказал Дэвид, когда они оба подошли к краю пирса и нашли вервольфа в лодке, использующей воздушный рожок под водой. «Эй, какого хрена ты делаешь?» — крикнул Шон, прежде чем прыгнуть в машину. «Черт возьми!» — крикнул Шон, прежде чем нырнуть в воду. «Проклятый мальчишка!» — крикнул Том, прежде чем Шон поплыл к вервольфу и вытащил его обратно в доки. «Какого черта мы с тобой пытаемся сделать? Позвонить ему или предупредить?» — спросила Гейл, прежде чем они подняли его и вошли внутрь. Как только они оказались внутри, вервольф иммедиэти бросился к люку и попытался открыть его. «Черт возьми!» — Дэвид сказал, что собирается оттащить его назад. «Подожди секунду!» — сказал Шон, прежде чем взять металлическую трубу и открыть люк. «Тьфу!» — с отвращением сказала Регина, когда из люка донесся ужасный запах. Шон решил спуститься вниз и нашел Квинта Олтрифла, прежде чем они с Гейл спустились вниз. «Мальчики, я в этом не уверен», — сказал Том. «Мы все равно уже здесь», — сказала Гейл. «Хаем», — сказал Шон, щелкнув выключателем, и появился большой туннель огней. «Интересно, куда это ведет?» — сказала Гейл. «Есть только один способ это выяснить», — сказал Шон, когда они углубились в туннель, прежде чем обнаружили проходы, погруженные в воду по самые ноги. «Думаешь, здесь что-то рухнуло?» — спросила Гейл. «Нет, дело не в этом», — сказал Шон, когда они углубились и обнаружили секретную лабораторию. «Какого черта?» — спросил Шон, увидев образцы в банках вместе с разорванными записями и оборудованием в комнате. «Никогда не видел такого оборудования», — сказала Гейл. «Он старый, 25 лет, если быть точным», — сказал Шон, прежде чем взять дневник, полный записи об этом существе. «Собственность доктора Эрнеста Бишопа», — сказал Шон, читая первую страницу. «Так вот кто сделал эту штуку. Но почему?» — спросил Шон, прежде чем заметил, что Гейл ушла. «Гейл», — сказал Шон, — «сюда», — сказала Гейл из соседней комнаты, куда зашел Шон, прежде чем упасть в воду, потому что там была ступенька для спуска. «Небольшое предупреждение в следующий раз», — сказал Шон, огорченный. «Посмотри на все это», — сказала Гейл, показывая различные предметы, прежде чем они услышали какой-то шум. «Что это?» — спросила Гейл. «Генератор на объект. Мы должны быть прямо под ним», — сказал Шон, прежде чем получше разглядеть эту штуку. «Эй, подожди минутку. Большая часть этих вещей принадлежит Пакету». Шон попытался что-то сказать, но его глаза расширились, и существо вынырнуло из воды, пытаясь ударить их. «Черт!» — крикнул Шон, и его вопль отозвался эхом. «Мальчики!» — крикнул Том, прежде чем схватить дробовик, и бросился туда. «Том, подожди минутку!» — крикнул Лейн еще до того, как достиг дна. Шон и Гейл быстро выскочили из затопленной части туннеля, прежде чем существо выбралось из воды. «Срань господня!» — сказал Шон, прежде чем они посмотрели на существо, прежде чем увидели, что оно умирает. «Это на неделю вне воды», — сказал Шон, прежде чем он начал стонать, когда его тело начало приспосабливаться и стало длиннее руки, ноги и легкие. «Или нет, шевелись», — крикнул Шон, когда они бросились обратно к лестнице. «Мальчики, что происходит?» — спросил Том. «Не обращай на это внимания», — крикнул Шон, когда они с чудовищем на хвосте бросились обратно наверх, прежде чем добрались до верха и закрыли люк. «Святое дерьмо», — сказала Гейл. «Что случилось?» — спросил Лейн. «Дело с дамой действительно развивается», — сказал Шон, прежде чем оборотень начал бормотать. «Это никогда не должно было случиться», — пробормотал оборотень. Наутро группа направилась обратно на другой остров, чтобы уйти от существа на ночь. «Я не понимаю, ни одно животное не развивается так быстро», — сказал Шон. Ну, он просидел в клетке 25 лет. Реджина протянула ему несколько фотографий пакета с большой клеткой. Очевидно, пакет нашел это в тот день, когда мы прибыли на остров, сказала Регина. Гребаные цифры, сказал Шон, потирая виски. Ждать. Если он все это время был в океане, тогда кто его туда положил? Спросила Лейн, прежде чем Шон посмотрел на пляж и увидел, что оборотень делает бог знает что. У меня есть неплохая идея, сказал Шон. Вскоре они вернулись на остров Акульего Зуба и нашли там вертолет. Это, должно быть, Ричленд, сказал Тальбот, когда они вошли внутрь и увидели небольшую группу солдат. Генерал Крюгер, сказал Ричланд, появляясь из-за угла. «Приятно снова видеть тебя через 20 лет», — сказал Ричленд. «Ах, теперь я вспомнил вас на похоронах моего отца», — сказал Том, снова вспоминая его с того дня. «Шон Эшберн Крюгер», — сказал Ричланд, заставляя Шона сделать шаг вперед. «Пойдем со мной, я расскажу тебе все, что тебе нужно знать», — сказал Ричланд, уводя его прочь. «Я предполагаю, что это был один из секретных проектов моего деда», — сказал Шон, когда они уселись в его лаборатории. «В основном, вы знакомы с генетически построенными гибридами, не так ли?» – спросил Ричленд. «Курс. Объединение ДНК двух разных видов в одно новое творение, которое началось с растений», – сказал Шон. «Именно. Твой дед нанял ученого, который знал эту область больше, чем кто-либо в наше время, для сверхсекретного проекта. После нашей потери во Вьетнаме он был полон решимости не позволить стране проиграть еще одну войну», — сказал Ричленд. «Значит, он нанял человека по имени Эрнест Бишоп, верно?» — спросил Шон, заставив его приподнять бровь. «Откуда ты это знаешь?» — спросил Бишоп, прежде чем Шон выдвинул ящик стола и достал свой дневник. «Я нашел это прошлой ночью, когда мы обнаружили вон тот люк», — сказал Шон, указывая на люк. «Привели в его секретную лабораторию. Там полно всякой гадости», — сказал Шон, заставляя его кивнуть. «Как вы об этом узнали?» — спросил Ричленд. «Его», — сказал Шон, указывая на Вервольфа, который все это время смотрел на них издали. «Пенистон», — сказал Ричленд. «Это его имя? Кто он такой?» — спросил Шон. «Помощник Бишопа. Потерял несколько хороших друзей во время нам, поэтому его наняли помогать», — сказал Ричленд. «Так что же здесь происходило?» — спросил Шон. «Бишоп создал и модифицировал генетические гибриды, сделанные из больших белых акул и дельфинов. Он действительно сделал это. А потом твоему деду позвонили и сказали, что нужно дополнительное финансирование. Это, конечно, вызвало у него подозрения, поэтому мы оба приехали из Вашингтона, чтобы выяснить, что происходит. Видел гибридов, но потом мы увидели кое-что еще, что не было санкционировано вашим дедом», — сказал Ричленд. «Ты говоришь о существе», — сказал Шон. «Да, он каким-то образом выбрался из клетки и убил всех гибридов вместе с тремя людьми, включая Бишопа. Ирония в том, что его убило собственное творение. Проклятая тварь вышла в море или, по крайней мере, попыталась это сделать, но попала в клетку, которую Пенистон вытащил в океан, прежде чем бросить ее. Генерал и я убрали их беспорядок и никогда больше не видели его, предполагая, что он был мертв, так как никаких сообщений о нем не поступало в течение 25 лет», — сказал Ричленд. «До сих пор местный рыбак по имени Адам Пакет нашел эту чертову клетку и случайно открыл ее. Я хочу знать, почему эта штука имеет человеческий облик», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Мы считаем, что эта штука тоже частично человек», — сказал Ричленд. «Если это часть человека, тогда чья же кровь течет по нему?» — спросил Шон, заставляя его взглянуть на Пенистон. «Я думаю, ты уже знаешь ответ на этот вопрос», — сказал Ричленд. Вскоре Шон и Гейл повели солдат вниз, к логову. «Я удивлен, что вы с моим отцом так и не нашли его тогда», — сказал Том Ричленду. «Мы никогда не думали, что в этом люке есть что-то необычное, поэтому оставили его», — сказал Ричленд. «Я думаю, что здесь есть подводные проходы, которые позволяют ему приходить и уходить, когда он захочет», — сказал Шон по рации. «Вас понял. Я просканирую остров, чтобы мы могли лучше его рассмотреть», — сказал Ричленд. «Боже, какой запах», — сказала Гейл, когда они вошли туда, где видели его в последний раз. «Установи несколько камер на стенах, чтобы мы могли найти его, если он вернется», — Шон сказал, — «чтобы солдаты сделали именно это. Там еще что-нибудь есть?» спросил Ричленд. «Мне кажется, я видел кое-какие личные записи в его лаборатории. Они все еще могут быть полезны и пригодны для спасения. Лучше не позволять такой работе пропадать даром, если она может принести пользу стране и миру», — сказал Шон. «Понятно. Найди что-нибудь ценное и принеси наверх. Я хочу, чтобы эта лаборатория сгорела дотла», — сказал Ричленд. «Право, Гейл позволяет двигаться», — сказал Шон, когда они пошли в лабораторию. «Позже, невероятный», — Шон сказал, что просматривает каждую заметку Бишопа о генетике, даже о раке. «Нашел то, что искал», — спросил Ричланд, садясь рядом с ним. «Мне бы хотелось, чтобы Бишоп был жив, чтобы я мог ударить его по лицу». Все это время у него был ответ, как вылечить рак, но он ничего не делал. «Это могло бы спасти мою крестную Анну 12 лет назад», — сказал Шон, потирая виски. «Ну, теперь ты можешь использовать его лучше, чем он», — сказал Ричленд, прежде чем один из солдат подошел к нему. «Этой штуки там нет», — сказал солдат, заставив его раздраженно вздохнуть. «Где он, черт возьми?» — спросил Ричленд. «Хорошо, у меня есть одна возможная идея. Болото. Шеф полиции Гибсон знает, где это. Теперь можно и уйти», — сказал Шон перед тем, как они ушли. «Позже. Эта тварь нападает на людей. Что это?» — спросил Гибсон, когда Шон с Квинтом Рифлом вышли на болото. «Ух, это довольно трудно объяснить, но это то, что сделал сумасшедший ученый по какой-то причине», — сказал Шон, когда они вышли на пешеходный переход, чтобы миновать болото. Однако внезапно из воды показалась голова Адама Пакетта вместе со знаком сбитого корабля у острова Акульего Зуба. «Пакет», — сказал Шон, прежде чем схватить табличку. «Что это?» — спросил Ричленд. «Принадлежит сбитому кораблю у острова. Если бы мне нужно было угадать, я бы сказал, что есть еще несколько проходов, которые ведут в каждую часть островов», — сказал Шон, прежде чем заметил, что солдаты исчезли. «Ждать, где же солдаты?» — спросил Шон, прежде чем существо вышло и попыталось ударить Ричленда, если бы Шон не выстрелил ему в плечо, заставив его зарычать от боли, прежде чем вернуться под воду. Он уничтожил их, даже не издав ни звука. Ричланд сказал в шоке, так как для этого потребовалось огромное количество тренировок по скрытности. «Эта штука учится, приспосабливаясь к окружающему миру», — сказал Шон. «Нам нужно выбираться отсюда», — сказал Шон, когда они выбежали из болота. Гибсон остался, чтобы предупредить людей, а Шон и Ричленд вернулись на остров Акульего Зуба. «Хаэм», — сказал Шон, просматривая записи, оставленные Бишопом, прежде чем его глаза расширились. «Боже», — сказал Шон. «В чем дело?» — спросил Ричленд. «Я все время удивлялся, зачем Бишоп делал все эти заметки о репродуктивной системе этих существ. Теперь я, кажется, знаю, почему. Он знал, что мой дед не будет продолжать финансировать его для новых гибридов, поэтому он имплантировал способность в существо размножаться даже с другой обычной большой белой акулой. Это больше, чем просто гибрид. Это совершенно новый вид. Все, что ему нужно сделать, это размножиться только один раз», — сказал Шон, заставив его нахмуриться. «Мы должны убить эту тварь прямо сейчас», — сказал Ричленд. «Мы попробовали по-твоему, но ничего не вышло. Теперь мы сделаем это по-моему», — сказал Шон. «Есть идеи?» — спросил Ричленд. «Да, сначала нам нужно найти его и заманить в объект. У меня есть барокамера, которую мы можем использовать, чтобы взорвать его», — сказал Шон. «Ты уверен, что это вообще сработает?» — спросил Ричленд. «Как ты думаешь, почему они называют это взрывной декомпрессией?» — спросил Шон, когда они приблизились к острову и увидели, что Реджина разговаривает с Пенистоном или, скорее, кричит на него. «Почему же ты тогда не убил его?» «Почему?» — спросила Регина, заставив его всхлипнуть. «Моя кровь», — сказал Пенистон, всхлипывая. «Это часть меня», — сказал Пенистон. «Регина», — сказал Шон, привлекая ее внимание. «Достаточно. У него есть связь с этим существом. Вот почему он не убил его», — сказал Шон. «Но сейчас это не важно. У меня есть план, как его убить», — сказал Шон. «Ах да, как же так?» — спросила Гейл. Позже Ричленд пилотировал небольшой подводный беспилотник под пещерами острова. «По всему острову должна быть дюжина туннелей», — сказал Ричланд, прежде чем услышал какой-то шум. «Что это?» — спросил Росс. «Это генератор. Он питает все это место», — сказал Тальбот. «Этого не может быть. Эти пещеры не заходят так далеко», — сказал Ричленд. «Эта штука с дамой уже там. Он нашел другой путь внутрь», — сказал Тальбот, прежде чем потянуться к рации, чтобы предупредить остальных. Билли и Фрэнк оказались над люком еще до того, как зазвонила рация, но она была вся в помехах. «Черт возьми», — сказал Шон, прежде чем сработала сигнализация приближения. «Он уже здесь», — сказала Гейл, прежде чем Фрэнк и Билли открыли люк. «Ну же, пошли», — сказал Билли, когда они с Фрэнком и Шоном спустились вниз, чтобы найти и убить эту тварь. «Нам нужно заманить его в барокамеру. Мы не знаем, действительно ли пули убьют его», — сказал Шон. «Разве ты не намотал на него старую винтовку?» — спросил Фрэнк. «Да, в плечо. Но эта штука приспосабливается ко всему. Но он не может приспособиться к своему телу, взрывающемуся от декомпрессии», — сказал Шон. «Посмотрим, что будет, когда мы его найдем», — сказал Билли. Тем временем остальные бросились в здание, чтобы предупредить их. «А где остальные?» — спросил Том. «Они спустились, чтобы убить эту тварь», — сказала Регина, заставив его зарычать, прежде чем спуститься в люк. Билли и Фрэнк вошли в лабораторию раньше Шона. «Мужчина, Бишоп действительно не сдерживался, когда делал эту штуку», — сказал Шон, прежде чем он появился из воды и ударил Фрэнка в плечо, заставив его застонать от боли, прежде чем Шон схватил банку и разбил ее о голову, заставив ее реветь. «А теперь иди», — крикнул Шон, когда они с Билли вытащили Фрэнка из лаборатории. «Вот ты где», — сказал Том, бросаясь к ним. «Нам нужно заманить эту штуку наверх», — сказал Шон, прежде чем она вошла в коридор, и Шон выстрелил ей в плечо, заставив ее взреветь от боли. «А теперь иди», — крикнул Шон, продолжая стрелять в эту штуку, пока не кончились патроны. «Черт возьми», — крикнул Шон, когда они с отцом бросились к лестнице с тварью на хвосте. «Не закрывай ее», — сказал Шон, когда Лейн уже собирался это сделать. «Что?» — закричал Лейн. «Просто не надо», — сказал Шон, когда существо начало выбираться из люка. «Иисус Христос», — сказал Лейн в шоке, увидев эту штуку вблизи. Пенистон, однако, схватил что-то вокруг его шеи, упиваясь тем, что это было высокочастотное устройство, прежде чем активировать его, заставляя существо рычать. «Именно такой образ», — сказал Пенистон, заставляя Шона подойти к нему, когда оба вошли в комнату. «Это лучше сработает», — сказал Шон, когда существо вскоре последовало за ними. «Идти», — сказал Пенистон Шону. «Пенистон», — сказал Шон, пытаясь вытащить его. «Да, Гоат, по крайней мере, он не умрет в одиночестве», — сказал Пенистон, заставив его вздохнуть, прежде чем выбежать и закрыть дверь, прежде чем Пенистон закричал, когда существо убило его. «Трахать», — сказал Шон, прежде чем включить камеру. Довольно скоро давление стало очень высоким, и существо попыталось вырваться. «Извини, Пенистон», — сказал Шон, прежде чем разбить стекло, и существо начало сильно расширяться, прежде чем взорваться. «Шон», — закричала Реджина, когда они с Гейл бросились к нему. «Я в порядке, дело сделано», — сказал Шон, глядя на останки внутри. «Наконец», — с облегчением сказал Ричленд. «Давай убираться отсюда к чертовой матери», — сказал Шон. «Текущий день, черт», — недоверчиво переспросил Турок. «Нормал действительно вылетел в окно во время Второй мировой войны», — сказал Турок, заставив Ричланда хихикнуть. «О, ты даже не представляешь», — сказал Ричленд. «Так что, полагаю, теперь ты нам поможешь», — сказал Шон. «Да, вам нужна вся помощь, которую вы можете получить в этот момент», — сказал Ричланд, заставив Шона кивнуть. Глава 67. Глава 67. Черепашки-ниндзя-подростки-мутанты. Шон застонал, когда он проснулся от своей кровати, прежде чем ухмыльнулся, обнаружив Реджину, Алексис и Дилию в своей постели в обнаженном виде. «Парень, я люблю свою жизнь», — сказал Шон, прежде чем его телефон зазвонил, заставив его вздохнуть. «Что?» — спросил Шон. Шон?» — сказала Эйприл на другом конце провода. «Эйприл, я не получал от тебя вестей уже пару недель. Что-то не так?» — спросил Шон. «Ну, да. Послушай, у меня есть друзья, которым нужна помощь относительно одного твоего врага», — сказала Эйприл, заставив его нахмуриться. «Темный всадник, что происходит?» — спросил Шон. «Я все объясню, когда мы туда доберемся. Просто доберитесь до здания компании, и вы увидите». Эйприл повесила трубку. «Хм», — сказал Шон, прежде чем встать с кровати и одеться. «Позже». «Что, во имя ада?» — недоверчиво сказал Шон, увидев четырех больших черепашек-ниндзя в медицинском отсеке, четвертую из которых лечили на столе, а также гигантскую крысу в коричневых одеждах в комнате. «Ты, должно быть, шутишь», — сказал Шон, глядя на Эйприл. «Да, если бы я сказал что-нибудь об этом по телефону, вы бы не приняли меня всерьез», — сказал Эйприл, почесывая затылок. «Вполне справедливо, мне нужны объяснения», — сказал Шон. «Ну, для начала, это мои друзья, тот, что в красной маске, Раф», — сказал Эйприл. «Крутого парня, как я полагаю», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. «Прямо в точку, здоровяк», — сказал Раф. «Тот, что в оранжевой маске, Майки», — сказал Эйприл, заставив упомянутую черепаху ухмыльнуться. «Классная одежда, чувак», — сказал Майки. «Хех», — удивленно сказал Шон. «Тот, что в пурпурной маске, Донни», — сказал Эйприл. «Для чего эти форсунки?» — спросил Донни, увидев, как четвертому члену вводит синюю жидкость. «Это специальный целебный агент от клонов», — сказал Шон. «А это Сплинтер», — Эйприл указала на крысу, которая поклонилась ему. «Примите мою вечную благодарность за то, что вы приютили моих сыновей, мистер Крюгер», — сказал Сплинтер. «Не проблема. А как насчет него самого?» — спросил Шон, указывая на исцеляемого в синей маске. «Это Лео, он больше похож на лидера для этих троих», — сказала Эйприл. «В порядке. Вы упомянули, что они столкнулись с темным всадником. Как же так?» — спросил Шон. «Ну, большую часть своей жизни мы провели в канализации. Вы знаете, из-за нашей внешности», — сказал Донни. «В этом отношении все меняются», — сказал Шон, истинный. «Но вчера на нас напал и этот темный всадник, и наш злейший враг», — сказал Донни. «Уничтожитель бумаг», — сказал Раф, нахмурившись. «Это имя кажется мне знакомым», — сказал Шон, поднимая экран, прежде чем появился Шредер. «Ох уж этот парень, он один из самых разыскиваемых преступников моей компании», — сказал Шон, — «и не без оснований. Он и темный всадник просто напали на наш дом и пробежали сквозь нас, как будто мы были ничем», — сказал Раф. «Как тебе удалось сбежать?» — спросил Шон. «Благодаря мне», — сказал женский голос позади них. Шон обернулся и увидел японку с черными волосами до плеч, загорелой кожей и зелеными глазами. «А вы бы им стали?» — спросил Шон. «Ее зовут Карай. Она была Шреддерс второй в команде», — сказал Сплинтер. «Но теперь уже нет. Я знаю, на что способен темный всадник. Я больше не мог сидеть сложа руки и слепо следовать приказам. Я спас их, и мы пришли сюда за помощью. Им не потребуется много времени, чтобы найти нас здесь и прикончить», — сказал Карай. «Пусть идет», — сказал Шон, удивляя их. «Ты с ума сошел. Он прошел сквозь нас, как будто мы были ничем», — сказал Раф. «Один мой друг разработал оружие, которое можно использовать против темного всадника. Это может даже убить его. Вот почему», — сказал Шон, прежде чем приблизиться к Лео, который был охвачен белым пламенем, полностью исцеляющим его, прежде чем он проснулся. «Тьфу, где мы находимся?» — спросил Лео. «Длинная история», — сказал Шон. «Позже. Пру», — сказал Донни, когда они вошли в лабораторию Киркса, полную самых передовых технологий Альянса. «Как будто я умер и попал в технорай», — сказал Донни, заставив Шона хихикнуть. «Пру, черепаха может пнуть какой-нибудь серьезный панцирь с помощью этих игрушек». Раф сказал, что впечатлен всем этим оружием. «Ну, это неожиданно», — сказал Кирк, входя в лабораторию. «Пора испытать третью энергию против темного всадника», — сказал Шон. «Хороший, я только что закончил полный запас его час назад», — сказал Кирк, прежде чем нажать кнопку, и появился большой контейнер, полный третьей энергии. «Пру», — сказал Микки. «Что это такое?» — спросил Сплинтер. «Третья энергия. Оба они способны снабжать мир неограниченной энергией и действуют как оружие против темного всадника», — сказал Кирк. «Ух, разве это вещество не будет также использовано против призрачных всадников?» — спросил Лео. «Нет, на самом деле все наоборот, если использовать его на одном из призрачных всадников», — сказал Кирк, протягивая контейнер, прежде чем Шон был охвачен белым пламенем. «Их силы действительно увеличились. Однако это сильно ослабляет темного всадника до самой смерти», — сказал Кирк. «Что дает нам преимущество?» — сказал Шон, прежде чем схватить мечи Лео и погрузить их в контейнер. «Все, что вам нужно сделать, это быть в 3 футах от него, и он начнет чувствовать последствия», — сказал Шон перед тем, как сработала сигнализация. «Они здесь», — сказал Сплинтер. «Своевременность», — сказал Шон, возвращая мечи Лео. «Ладно, ребята, давайте сделаем это», — сказал Лео. Минуту спустя, 4 черепахи вместе со Сплинтером и Караем вышли наружу, где их увидели гражданские, прежде чем появились Шреддер и Темный Всадник. «Карай, ты заплатишь за то, что отвернулся от меня», — сказал Шреддер. «Прости меня, отец, но я не стану на сторону настоящего монстра», — сказал Карай, заставив Темного Всадника хихикнуть. «Ты понятия не имеешь, что такое настоящий монстр, малышка», — сказал Темный Всадник, прежде чем Шон в своей форме всадника спрыгнул перед ними. «На этот раз ты не победишь», — сказал Шон, заставив его хихикнуть, прежде чем появились Альтрон и Дум. «Я забыл добавить в главу о Серебряном Серфере, что он выжил и вернулся к группе». «О, я думаю, что так и сделаю», — сказал Темный Всадник, прежде чем перейти в состояние всадника, и бросился на Шона, в то время как остальные пошли за группой черепах. Шон и Темный Всадник оказались в тупике, прежде чем Шон достал нож и ударил Темного Всадника в живот, заставив его издать нечеловеческий страдальческий рев. «Что?» — Шреддер был потрясен, увидев, что его новый союзник действительно ранен. «Это невозможно», — сказал Альтрон. «Он проделал все возможные симуляции своих слабостей и не нашел ни одной, поэтому был удивлен, что на самом деле ранен». «Че, что это?» — Темный Всадник закричал от боли, прежде чем Шон успел вытащить клинок. «Особая магия. Теперь твоя неделя как у человека», — сказал Шон, прежде чем снова ударить его в плечо, заставив его зарычать от боли, прежде чем его состояние Темного Всадника деактивировалось, прежде чем Шон ударил его ногой назад и схватил его маску, стягивая ее, открывая его лицо в первый раз. Это был мужчина лет 30 с небольшим, с лысой головой, зелеными глазами и сильно обожженным лицом, и заметной чертой был кислотный ожог, который королева ксеноморфов дала ему некоторое время назад. «Хаэм», — сказал Шон без особого энтузиазма, — «я ожидал увидеть кого-то более известного. Ты, я даже не знаю, кто ты такой», — сказал Шон, заставив его зарычать. «Мое имя не имеет значения. Я убью тебя за то, что ты отнял у меня», — сказал Темный Всадник, свирепо глядя на него. «За то, что я отнял у тебя. Кто был для тебя Красный Коготь?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Конечно, она была моей матерью», — сказал Темный Всадник, заставляя свои глаза расшириться, прежде чем портал появился у Альтрона. «Это еще не конец Призрачного Всадника», — сказал Шреддер перед тем, как они ушли. «Ну, это было легко», — сказал Донни. «Но теперь мы точно знаем, почему он нас так ненавидит», — сказал Шон. «Позже». Его мать недоверчиво переспросил Том. «Теперь, когда ты об этом подумал, это имеет смысл. Мы никогда не могли найти никакой особой связи с Темным Всадником и Красным Когтем, сколько бы мы ни искали. Должно быть, она прятала его от общества», — сказал Шон. «Но откуда у него сила Призрачного Всадника?» — спросил Ричлинд, неизвестный. «Но теперь мы знаем, что третья энергия прекрасно работает против него», — сказал Шон. «Это единственная хорошая новость, которую мы имеем прямо сейчас вместе с шестью потенциальными новыми союзниками», — сказал Лейн. «Я уже приготовил для них жилье. Карай останется со мной, так как сейчас это самое безопасное место для нее», — сказал Шон. «А как насчет Измельчителя? Это новый враг в нашем списке, который встал на его сторону», — сказал Росс. «Об этом мы поговорим позже. Сейчас у нас есть и другие дела, о которых нужно позаботиться», — сказал Шон, когда они ушли. Глава 68. Глава 68. Ковчег. На одной из трех железнодорожных орудийных платформ, известных как Каир, Шон готовил к бою новую технику. В то время как это происходило на крейсерах Республики, Ковенант и другие союзники прибывали на инструктаж о слабости Темного Всадника. Третья энергия действует как заклинание. «Теперь мы знаем, что Темный Всадник может быть ранен, а еще лучше убит», — сказал Кирк, добавляя окончательные настройки к технику, который был дан Шону и другим гонщикам. «И все же я не могу найти никакой информации о его истинной личности», — сказал Кирк. «Об этом мы поговорим позже», — сказал Шон. «Нет, об этом надо беспокоиться сейчас. Если мы найдем какую-нибудь информацию о нем, то сможем узнать, откуда берется его связь с его силой», — сказал Кирк. «Что это значит?» — спросил Шон. «Я считаю, что государство Призрачного Всадника на самом деле является такой же родословной, как это из земель ниндзя. Вы были лидером в каждом поколении, когда мир был поглощен злом. Если мы узнаем, кто был его отцом, мы сможем предотвратить это снова», — сказал Кирк, прежде чем вернуть ему цепь, погруженную в третью энергию. «Хаэм, думаю, в этом есть смысл», — Однако это правда лишь отчасти. Да, это родословное. Но Гор сказал мне, что дух всадника также может выбирать тех, кто достоин. Сказал Шон, если это так, то один дух выбирает плохо. Сказал Кирк еще до того, как были сделаны последние поправки. Там, теперь вы все будете готовы встретиться с ним снова. Сказал Кирк, прежде чем солдат, известный как сержант-майор Джонсон, вошел в комнату.